Глава 44. Санкт-Петербург, Александр Первенцев, старые друзья. «Федорович, я вернулся», — сообщил Санек. «Подъезжай», — лаконично отозвался майор в отставке. Санек подъехал и, к своему удивлению, обнаружил в гостях у Федоровича Гучко. И, к еще большему удивлению, Санька тот не узнал. «Это кто?» — поинтересовался уже слегонца датой банкир. «Сослуживец твой? Познакомь. Может, у меня для него работа есть». «Юра, ты когда на братство успел?» — удивился Федорович. «Мы ж меньше литра приговорили». «Че ты гонишь? Я не пьяный!» — возмутился Гучко. Санек заметил, прежнего барственного отношения к майору у банкира уже не наблюдалось. Общались равные. «Тогда глаза протри», — посоветовал майор. «Это ж Санек!» «Как сходил, Санек?» «Спасибо, Федорович. Тебе, в смысле, спасибо. Помогла твоя наука. Пришлось немного пострелять». «Мужик!» — обрадовался Федорович и щедро плеснул вискаря в третий стакан. «За тебя, Санек! Быть тебе богатым! Вон даже Юра тебя не признал!» «Уже, — сказал Санек, — уже богатый. Может, пойдем пожрем куда-нибудь?» Жор какой-то. Буквально час назад позавтракал и опять в желудке вакуум. «Санек?» «Надо же, признал все-таки хозяин жизни. Даже обниматься полез. Хотя вот это уже лишнее». Санек смотрел на Гучко и удивлялся. И перед этим обрюзгшим толстяком он когда-то робел. Тот даже как-то в размерах уменьшился. И в масштабах. И еще кое-что прочитал Санек в свинячих глазках банкира. Он не воин. Пусть и бандит в прошлом, пусть людей убивал, экстремальным туризмом увлекался, а все равно не воин. До конца такой не пойдет. То есть, может, и пойдет, но сначала прикинет, а выгодно ли. «Повзрослел, базара нет», — одобрительно проворчал Гучко. «Как оно там, в игре?» «Нормально, играем». «Во!» — Гучко подмигнул Федоровичу. «Ты нам должен, парень. Считай, это мы тебя сделали». Санек усмехнулся. Покровительственный тон банкира его развеселил. Подумалось, а как бы он рассуждал, если бы Санек сейчас выметнул нож из рукава и прижал ко второму, нет, уже к третьему подбородку. Но в целом Гучко прав. Санек должен. «Десятка, да?» — уточнил он. «Скажи, куда, я завезу». «Блинский котик!» — восхитился банкир. «Крутой стал, да?» «Забей на десятку, говно вопрос. Федорович, давай в ресторан ко мне. Угощаю». «Ты с ним поосторожнее», — вполголоса произнес Федорович, когда они выходили из квартиры. Вдвоем, потому что Гучко уже спустился вниз и звонил, вызывал водителя к подъезду. «Он хитрый, Юрка, прям змей». «Я не боюсь», — пренебрежительно отозвался Санек. «Тебя б я, может, и испугался, а его...» Санек фыркнул. «Я не в том смысле. Юрок, он только выглядит долболобом. Говори с ним осторожнее. И серьезного не доверяй». «Спасибо», — поблагодарил Санек. «Учту». «А вообще дело с ним иметь можно», — добавил Федорович. «Он и финансист неплохой, и выгоду на 3 метра в землю видит. Свою выгоду. Если ты ему нужен, он тебя со всех сторон облизывать будет, пока не дожмет. А потом высосет и высушит. Так что ты лучше с ним через меня. Меня он в наглую не кинет. Я типа свой». «Тоже учту», — пообещал Санек, задав себе сразу другой вопрос. «А можно ли доверять самому Федоровичу?» Решил, можно. До определенных пределов. Спустились. Сели в здоровенный гучковский мерз. Банкир тут же начал заливаться соловьем. Как ему понравилось в игре. И как бы хотелось туда снова. Даже и не в саму игру, а на свободную территорию. Там же дел прям крайне початый. А вообще нет ли кого-нибудь, кто мог бы Гучко статус сделать? Ну, там, забашлять кому, чтоб без запары, без викингов всяких. «Не получится», — невнятно пробормотал Санек, перемалывая стейк и запивая пивом. «Статус купить не получится. А вот организовать, наверное, можно». Ему казалось, он сейчас может любого в игру ввести. Договориться со своими, с чистильщиками, и под прикрытием клана даже такой, как Гучко, 3 дня протянет. Хотя... Сразу вспомнился Серега. Его-то не уберег. «В игру ввести не проблема», — сказал Санек. «Плати и входи, цена известна. И жить где будет. Я вчера дом купил. Но 7 дней — это для новичка предел. Чтоб без ограничений, статус нужен». «Вот ты, Санек, и подумай, как мне его сделать». Мясистая лапа банкира легла на Санки на плечо. «А уж я в долгу не останусь, скажи, Федорович. Здесь ты точно можешь на меня рассчитывать. Если деньги вложить или купить чего, это я для тебя всегда устрою». «Для начала мне машина нужна», — сказал Санек. Сказал и сам удивился. И тому, что сказал, и тому, как. Небрежно, как будто за телефон заплатить, или вроде того. «И к машине хорошо бы права, а то у меня нет». «Без автошколы сейчас дорого будет», — Гучко наморщил лоб. «По деньгам примерно...» «Автошкола есть, там я сдал все». «Тогда вообще не вопрос», — заявил Гучко. «А по машине так. Скажи, чего надо и в каком ценнике. Подберем. А пока я тебе из своего гаража что-нибудь подгоню. За минимальную аренду. Джип, седан?» «Лучше джип», — сказал Санек. «О, наш человек, братан! Выпьем!» «А еще», — продолжил Санек, опустошив пивную кружку, «мне надо бы один номерок автомобильный пробить». И написал на салфетке номер Ниссана игроков-искателей. «Надо, надо с ними пообщаться, поспрашивать, правильно поспрашивать». «По номерам пробить? Говно вопрос». Пришедший в отличное настроение Гучко забрал салфетку. «Набери меня вечерком, все буду знать». И снова завел шарманку, как много он может и как умеет быть благодарным. Санек вежливо улыбался. Он был настроен оптимистично. Хорошо покушал, пиво отменное. Домой его подвозил Федорович. У бывшего майора была непроверяйка, плюс номера из прокурорской конюшни, так что проверки на алкоголь он не опасался. Отвез, поздоровался с Санькиными родителями, забрал бумаги из автошколы, медсправку, пожелал насыщенной личной жизни и уехал. Дома Санек в очередной раз залез в комп и опять не написал Лике. Более того, он испытывал странное ощущение, что Лика, та девушка, которую он любил, любил или любит, теперь где-то далеко-далеко. Не в смысле расстояния, тут скорее наоборот. Сейчас, когда у Санька появились деньги, перелет в другое полушарие перестал быть проблемой. Далекой она стала как-то внутри. Санек ничего не мог с этим поделать. Он изменился. И обратной дороги, скорее всего, не было. Может, и впрямь стоит слетать в Америку, встретиться и разобраться. Не по скайпу же говорить. «Знаешь, мне кажется, а вдруг я тебя больше не люблю?» «А еще лучше, знаешь, того славного парня, которого ты любишь, он как бы закончился». В общем, Санек собрался с духом и написал следующее. «Лика, Лика, Лика, мне очень-очень нужно с тобой поговорить. Но тут такие дела закрутились. Пипец. Зато я, может быть, сумею как-нибудь прилететь к тебе в Стэнфорд. Ты не против?» Ясно, она была не против. Это же была та самая Лика. Она-то осталась прежней. «Жаль, что я не рискну ввести ее в игру», — подумал Санек. «После смерти Сереги никогда». Он еще не знал, что никогда не введет Лику в игру совсем по другой причине. А пока он зашел на сайт американского консульства и убил 1,5 часа, заполняя анкету и отвечая на вопросы типа «Не собираетесь ли вы продавать наркотики, заниматься проституцией или террористической деятельностью на территории США?» Потом, в 3 часа ночи, совершенно одуревший, он позвонил Алене. «Санька, ты что ли?» «А, что за шум, спрашиваешь? Это я в клубешнике». «Не, нефиг тут делать. Забирай меня и гульнем». «По-моему, ты уже», — засмеялся Санек. Ему вдруг стало легко и весело. Ни о чем не думать, никаких проблем. «Адрес говори». «Ага. Через полчаса буду. «Хреново куча денег», — сообщил Санек. «То есть такая здоровенная куча палладиевых слитков, из которых мне положено полдесятка кирпичей. Я уже договорился с нашими, чтобы часть моей доли пустили в оборот». «Наши — это кто?» — мрачно поинтересовалась Алена. «Чистильщики, конечно. Я ж тебе говорил, меня приняли в клан». «Да, что-то такое он говорил». Но Алена тогда была все еще пьяна от коктейлей и от радости, что Санек приехал, и не вслушивалась. Зато теперь... «И знаешь, что я еще сделал?» — восторженно повествовал Санек. «Что?» — Алена нахмурилась еще больше. «Я нам домик снял, вот». «Нам?» — Алена надменно выпятила губу. «А кто тебе сказал, что я с тобой жить захочу?» «Живи там со своей Любкой. Это ведь она все затеяла, да? И ты ее снова трахнул?» «Фррр!» — воскликнул Санек, спрыгнул с кровати, подхватил Алену на руки и закружил по комнате. «Хватит дуться! Хватит меня ревновать!» «Отпусти меня немедленно!» — закричала Алена, выворачиваясь. «Брось, я сказала!» Девушка она была сильная, и Санек был вынужден удовлетворить требования. Отпустил. Точнее, бросил. А еще точнее... уронил, правда, все же не на пол, на кровать. И сам рухнул сверху. Ну, скажем так, нечаянно, но с удовольствием. «Слезь с меня, козел!» «А вот даже и не подумаю!» Санек прижал Алену покрепче. «Я хочу тебя, моя дикая радость!» И получил кулаком в ухо. «Слезь с меня, я сказала!» — прорычала Алена. «Пошел вон! Непонятно?» Санек мгновенно разомкнул объятия и слез, и даже отсел на полметра. «И что это было?» — спросил он, потирая ухо. «А то, что слышал». «Ладно», — сказал Санек, — «твой дом, твои правила», — и сгреб с пола одежду. «Ты что это делаешь?» — Алена вцепилась в его брюки. «Одеваюсь». Санек высвободил захваченную штанину. «Ты меня выгнала, и это твое право. Но требовать, чтобы я ушел голым, — это перебор. Я тебя не выгоняла». «Опа! Ты что, плачешь?» «Ничего я не плачу». «Ага. Это ты вчера лук резала, а сегодня дошло. Иди-ка сюда». Санек обнял ее, преодолев слабое сопротивление, поцеловал оба глаза, погладил по спине. «Аленушка, пожалуйста, не делай так больше, — попросил он. — Мы же не в детском саду с тобой. Мы же игроки. Нам аккуратней надо. Хочешь, чтобы мы друг друга поубивали?» «А ты не спи со всеми подряд, — всхлипнула Алена. — Или проваливай!» И прижалась теснее. «Помнишь, я когда-то говорил тебе, что у меня есть любимая девушка?» — спросил Санек. «И как я сказал тебе об этом, а ты все равно не успокоилась? Так вот, эта девушка никуда не делась». «А как же я?» Санек заглянул в блестящие от слез глаза. «Я с тобой», — напомнил он. «Не ушел, хоть ты меня гнала. Не дал сдачи, когда ты меня ударила. Может, ты хотела, чтобы я тебя немного побил? Только попробуй». «Ожила, и это уже хорошо. Я тебе уже сказал, помнишь? Нам с тобой нельзя драться. Это может кончиться очень скверно. Обещай, что ты больше не будешь спать с этой рыже-белой сучкой». «Я буду делать то, что считаю нужным», — твердо произнес Санек. «Так же, как и ты». Почувствовал, что Алена снова пытается его оттолкнуть, но не позволил. «Но ты мне не безразлична, Аленушка. Поэтому я очень постараюсь не делать того, что тебя обидит. Этого достаточно?» «Наверное», — проговорила Алена. «И может, хватит болтать? Я слышала, кто-то кого-то хотел». «Не перехотелось еще?»